Глава 5. 10:58. Тело Тедди Адамса унесли, плачущие родственники ушли. Селитта уехал к Райму, и место преступления официально стало доступно для всех. Рон Пуласки, Нэнси Симпсон и Фрэнк Рейтинг снимали заградительную ленту. Не в силах забыть выражение отчаянной надежды, застывшее в глазах племянницы убитого, Амелия Сакс продолжала внимательно обследовать место с еще большим педантизмом, чем делала это обычно. Она проверила все другие двери и возможные выходы, пути побега, которыми мог воспользоваться преступник. Но больше ничего не нашла. Другого такого случая, когда при столь сложном преступлении осталось так мало следов, она вспомнить не могла. Собрав оборудование, Амелия переключилась на дело Бенджамина Крилли, позвонила жене покойного Сюзанне и сообщила ей, что кто-то проник в их уэстчестерский дом. «Я ничего не знала. Вам известно, что они похитили?» Амелия несколько раз встречалась с вдовой Крилли. Это была очень стройная женщина, она каждый день бегала трусцой, с короткими милированными волосами, довольно миловидная. «У меня создалось впечатление, что ничего особенного не пропало». О соседском мальчишке она решила ничего не говорить, полагая, что достаточно его напугала, чтобы впредь не нарушал закон. Амелия спросила, не сжигала ли Сюзанна что-то в камине. Та ответила, что уже давно не была в загородном доме. «Как вы думаете, что все это значит?» «Не знаю, но версия самоубийства начинает казаться мне все более сомнительной. Кстати, вам понадобится новый замок на боковую дверь». «Я кого-нибудь приглашу сегодня. Спасибо, детектив. Для меня большое облегчение, что хоть вы мне поверили». Сразу же после окончания разговора Амелия написала запрос на проведение экспертизы пепла, грязи и других улик, обнаруженных в доме Крилли. Все, имевшее отношение к делу Крилли, она положила в отдельную папку, после чего помогла Симпсон уложить собранный материал в фургон. Особых трудов им стоило завернуть тяжелый металлический брус в пластик и перенести его в машину. Амелия уже закрывала дверь фургона, когда, повернувшись и взглянув на противоположную сторону улицы, у старого ремонтируемого дома на Сидор-стрит около Чейз-плаза, она заметила мужчину с пост в руках. К этому времени мороз разогнал уже большую часть зевак. «Что-то не то», — подумала Амелия. «В такую погоду нормальный человек не станет читать газету на улице. Если вам вдруг захотелось узнать курс акций или подробности последней катастрофы, вы быстро ее пролистаете, установите, сколько денег потеряли или во что врезался церковный автобус, и пойдете себе дальше. И уж, по крайней мере, вы не станете на продуваемой всеми ветрами улицы смаковать сплетни с шестой страницы». Амелия видела только силуэт мужчины, так как большая часть его фигуры была скрыта от нее широкими газетными листами и кучей строительного мусора. Впрочем, одно Амелия разглядела совершенно определенно – зимние сапоги. Они вполне могли оставить тот след, который она нашла на снегу в переулке. Амелия задумалась. Почти все полицейские уже ушли с места преступления. Симпсон и Реттик вооружены, но не обучены тактике. Подозреваемый же находился за металлической баррикадой в 3 фута высотой, сложенной специально для намеченного на ближайшее время парада. Если пойти к нему прямо через улицу, он без труда сможет ускользнуть. Необходимо более тщательно продумать захват. Она подошла к Пуласке и прошептала: «У тебя за спиной стоит один парень, мне бы хотелось с ним побеседовать, тот с газетой». «Преступник?» — спросил он. «Не знаю, возможно. Вот как мы поступим. Я сяду в нашу машину, меня высадят на углу, вон там, немного дальше к востоку, а ты... Ты можешь водить машину с ручным управлением?» «Конечно». Она дала ему ключи от своего ярко-красного Камаро. «Ты отъедешь на запад по Сидор-стрит по направлению к Бродвею футов на 40. Остановишься, вылезешь из машины, перепрыгнешь через ту баррикаду и возвратишься назад тем же путем. Мне нужно вспугнуть его?» «Верно. Если он действительно просто так вышел на улицу, чтобы почитать газету, всякое случается. Мы спокойно побеседуем с ним, проверим документы и вернемся к работе. Если нет, то, полагаю, он повернется и бросится бежать прямо ко мне в лапы. Ты последуешь за ним и прикроешь меня». «Понял». Амелия сделала вид, что в последний раз осматривает место преступления, после чего взобралась в большой коричневый фургон и наклонилась вперед к водителю. «У нас проблема». Нэнси Симпсон и Фрэнк Реттик оглянулись на нее. Симпсон расстегнула куртку и положила руку на рукоятку пистолета. «Нет, этого не нужно, я сейчас все объясню». Осветив ситуацию, она обратилась к Симпсон, сидевшей за рулем. «Поезжай в восточном направлении. На светофоре поверни налево, немного притормози, и я выскочу». Пуласки залез в Камара, включил зажигание и, рванув выхлопом, помчался вперед. «Нам что, не останавливаться?» — спросил Реттик. «Не надо, только притормозите. Я хочу, чтобы подозреваемый был уверен, что я уезжаю». «Хорошо», — ответила Симпсон. «Как считаешь нужным?» Фургон двинулся в восточном направлении. В зеркало бокового обзора Амелия наблюдала за действиями Пуласки. «Потише», — тихо сказала она в микрофон рации. Ему удалось справиться с мотором, настоящим монстром, и машина спокойно покатила вперед в направлении, противоположном тому, в котором ехал их фургон. На перекрестке Сидор-стрит и Нассо фургон повернул, и Амелия открыла дверцу. «Продолжайте движение, не тормозите». «Удачи», — произнесла Симпсон вдогонку коллеге. Амелия прыгнула. Ну, вот, немного быстрее, чем она планировала. Она едва не упала, но все-таки удержалась на ногах, возблагодарив отдел городского хозяйства за обильное посыпание улиц солью. Сориентировалась, куда ей следует идти, и пошла по тротуару в направлении человека с газетой. Он ее не заметил. Амелия прошла квартал, затем еще один, расстегнула куртку, нащупала на поясе глок. На расстоянии примерно 50 футов от подозреваемого Пуласки внезапно притормозил, вылез из машины и перепрыгнул через баррикаду. Парень с газеты не обратил на него внимания. Они окружили его. С двух других сторон путь ему отрезан баррикадой и зданием на ремонте. Прекрасный план. И только одна маленькая деталь, которую не удалось предусмотреть. На противоположной стороне улицы у здания отдела по строительству жилья находились два вооруженных охранника. Они помогали полиции с охраной места преступления от посторонних. Один из них узнал Амелию, он помахал ей рукой и крикнул: «Что-то забыли, детектив?» «Черт!» Человек с газетой повернулся и увидел ее. Он бросил газету, перепрыгнул через барьер и, что было сил, помчался по проезжей части улицы по направлению к Бродвею. На противоположной стороне металлического ограждения с ним поравнялся Пуласки. Парень попытался перепрыгнуть через ограду, зацепился ногой и растянулся на асфальте. Амелия остановилась на мгновение, но, увидев, что он серьезно не ушибся, продолжила преследование. Пуласки присоединился к ней, и они вместе побежали за подозреваемым, которому удалось оторваться от них на 30 футов, и расстояние между ними продолжало увеличиваться. Амелия схватила рацию и нажала кнопку связи. «Детектив 5885», — выдохнула она в микрофон. «Преследуем подозреваемого в убийстве на Сидор-стрит. Подозреваемый направляется на запад по Сидор-стрит. Минутку. Теперь он свернул на юг, к Бродвею. Нуждаемся в помощи». «Принято, 5885. Направляем к вам дополнительные подразделения». Несколько других передвижных патрулей сообщили, что находятся неподалеку и уже выехали на перехват подозреваемого. Когда Сакс и Пуласки приближались к Беттери-парк, преследуемый внезапно остановился и чуть было не оступился. Он оглянулся и увидел спуск в подземку. «Только не метро», — подумала Амелия. «Слишком большая толпа. Преследование в такой толпе практически невозможно. О, нет!» Взгляд через плечо, и он бросается вниз по ступенькам. Амелия остановилась, крикнув Пуласке: «Беги за ним!» Глубокий вдох. «Если он станет стрелять, ни в коем случае не начиная перестрелку при малейшей вероятности ранить кого-то из прохожих. Пусть уж лучше он уйдет». Лицо Пуласки сделалось предельно серьезным. Он кивнул. Амелия знала, что парню никогда не приходилось участвовать в перестрелке. «А ты где будешь?» — спросил он. «Беги за ним!» — крикнула она в ответ. Парень сделал глубокий вдох и возобновил погоню. Амелия подбежала ко входу в метро и увидела, как Пуласки спускается вниз, перепрыгивая по три ступеньки за раз. Затем перешла улицу и, пройдя полквартала на юг, вытащила пистолет и спряталась за афишной тумбой. Начала отсчет. 4, 3, два, один». Она вышла, повернулась к выходу из метро как раз в то мгновение, когда подозреваемый появился на ступеньках. Она направила на него пистолет. «Стоять!» Среди прохожих послышались крики, кто-то упал на землю. Реакцией преследуемого была откровенная досада, вероятно, потому что его трюк не сработал. Амелия сразу поняла, что он пойдет в эту сторону. Удивление у него на лице при виде входа в метро было притворным. Он бежал в направлении станции, пытаясь ввести их в заблуждение. Незнакомец механически, словно во сне, поднял руки. «Лечь на землю лицом вниз!» «Да я же! Выполнять!» — крикнула Амелия. Он бросил взгляд на ее пистолет и повиновался. Задыхаясь после длительного бега, чувствуя сильную боль в суставах, Амелия опустила колено на спину мужчины и стала надевать на него наручники. Он поморщился. Амелия не обратила на это внимания. «У них есть подозреваемый». Линкольн Райм и человек, принесший интересную новость, сидели в лаборатории. Деннис Бейкер, плотный, симпатичный мужчина лет под 40, был лейтенантом в отделе тяжких преступлений подразделения Селитта и занимался контрольными функциями. Он получил приказ от мэрии остановить часовщика как можно скорее. Бейкер был одним из тех, кто настаивал, чтобы Селитта поручил дело Райму и Сакс. Райм приподнял бровь. «Подозреваемый?» «Преступники часто по разным причинам возвращаются на место преступления». И Райм задался вопросом, а не попался ли Амелии на самом деле убийца? Бейкер вернулся к своему сотовому. Он слушал, кого-то кивая. У лейтенанта, отличавшегося странным сходством с актером Джорджем Клуни, была та способность к суровой концентрации, которая помогает стать неплохим администратором в полиции, но делает из человека наискучнейшего собутыльника. «Он неплохой парень и может тебе пригодиться», — сказал Селитта о Бейкере перед тем, как лейтенант прибыл из управления. «Превосходно, но он не будет совать свой нос, куда его не просят», — спросил Райм у детектива. «Ни при каких обстоятельствах. Ты это сразу сам поймешь, как только его увидишь». «На что ты намекаешь?» «Парень хочет, чтобы у него на счету было хотя бы одно раскрытое громкое дело и полагает, что ты можешь ему таковое обеспечить, поэтому он предоставит тебе полную свободу действий и любую поддержку, какую ты только пожелаешь». «Замечательно, так как с людскими ресурсами у них проблемы. С ними часто работал еще один детектив из нью-йоркской полиции, Роланд Белл, приехавший с юга. Детектив отличался поразительно легким характером, столь не похожим на характер Райма, но и не меньшим педантизмом. Однако Белл с двумя сыновьями был в отпуске в Северной Каролине, навещал свою подружку, служившую там шерифом. Кроме того, они часто работали с Фредом Делреем, агентом ФБР, известным своим участием в антитеррористических расследованиях и разведывательной деятельности. Убийства подобного рода не относятся к числу преступлений федерального значения, но Дел Рей помогал Селитто и Райму в расследовании тяжких преступлений и предоставлял им возможность доступа к ресурсам ФБР. В настоящее время федералы, казалось, по уши увязли вследствие по нескольким крупным аферам типа дела Энрона, и Дел Рей занимался одним из них. Поэтому Бейкер, не говоря уже о его связях в управлении, был настоящим даром судьбы. Лейтенант закончил разговор по сотовому и сообщил, что в данный момент Сакс допрашивает подозреваемого, который, как видно, не слишком разговорчив. Селитта сидел рядом с Мелом Купером, судебно-медицинским экспертом, худощавым и стройным, фигурой, напоминающим балетного танцовщика. На его привлечении к расследованию настоял сам Райм. Для Купера его аналитические таланты стали настоящим наказанием. Райм мог позвонить ему в любое время дня и ночи и попросить о консультации по поводу того или иного аспекта дела. Он не сразу согласился помочь Райму, когда тот позвонил ему утром в лабораторию в Куинсе. Купер сослался на то, что запланировал поездку на уик-энд во Флориду вместе с матерью и подружкой. Райм, не задумываясь, ответил: «Тем более ты должен приехать ко мне как можно скорее и не терять времени на раздумья». «Хорошо, буду через полчаса», — ответил Купер. Теперь он стоял у лабораторного стола, ожидая поступления материалов для анализа. Надев латексные перчатки, он кормил печеньем Джексона. Пес лежал, свернувшись калачиком у его ног. «Мне бы не хотелось, чтобы в наших материалах потом обнаружили собачью шерсть», — проворчал Райм. «Он такой милый», — отозвался Купер, меняя перчатки. Криминалист что-то пробурчал. Слово «милый» явно не входило в лексикон Линкольна Райма. Зазвонил телефон Селитта. «Береговая охрана и наши водолазы пока не нашли никаких тел. Продолжается проверка списков находящихся в розыске лиц». Вслед за этим появился фургон с материалами с мест преступления, обследованных Амелией Сакс. Том помог перенести все необходимое в лабораторию. Бейкер и Купер втащили завернутый в пластик металлический брус, орудие убийства. Офицер из группы осмотра места преступления протянул документы о передаче материалов следствия Куперу, и тот их подписал, после чего распрощался со всеми. Райм не обратил на него никакого внимания, он смотрел на материалы, ради этого мгновения он и жил. После инцидента, во время которого он повредил позвоночник, его страсть, можно сказать, даже патологическая привязанность к интеллектуальным схваткам с преступниками, нисколько не угасла, а материалы, получаемые с места преступления, были как раз тем полем, на котором велись его главные сражения. Райм предвкушал нечто в высшей степени интригующее. Но в нем пробудилось и что-то похожее на чувство вины. Ведь он не испытал бы подобного восторга, если бы кто-то другой не стал жертвой чудовищного преступления, кто-то не потерял бы своих близких. Жертва на пирсе, Теодор Адамс, их семьи, друзья. Да, конечно, Райм чувствовал угрызение совести. Тем не менее, он обладал умением отстраняться от ощущения трагедии. Многие называли Райма холодным, бесчувственным, и он не спорил. Но те, кто достигает выдающихся результатов в своем деле, добиваются этого только благодаря тому, что ряд черт счастливым образом сочетаются в их характере. Так и у Райма. Острый проницательный ум, невероятная настойчивость, упорство, целеустремленность соединились с эмоциональной отстраненностью, ценнейшим качеством лучших криминалистов. Когда прибыл Рон Пуласки, Райм пристально рассматривал коробки. Райм познакомился с ним, когда парень только поступил в полицию. Их встреча произошла всего год назад, и Пуласки уже был женат и имел двоих детей. Но Райм прозвал его про себя парнишкой. «Я знаю, что Амелия кого-то там задержала. Но если это не преступник, я не желаю тратить на него время», — провозгласил Райм. «Давайте исходить из того, что задержала она не преступника». И, обратившись к Пуласки, добавил: «Опиши мне место преступления. Начнем с первого, с пирса». «Хорошо», — отозвался Пуласки и, запинаясь, начал описание. «Пирс расположен примерно у 22-й улицы на реке Гудзон. Он длиной 52 фута и возвышается над поверхностью воды на 18 футов. Убийство? Значит, тело все-таки нашли? Видимо, нет. Значит, ты хотел сказать предполагаемое убийство?» «Да, конечно, сэр. Предполагаемое убийство имело место на дальнем конце пирса, то есть на его западном конце, между 6 часами вечера и 6 утра. Док в это время был закрыт. Улик минимум. Ноготь, возможно, мужской. Кровь, которую Мел Купер проверил и подтвердил, что она человеческая, а Б положительная, что означало, что в ее плазме присутствовали белки-антигены А и Б, а анти-А и анти-Б отсутствовали. Кроме того, он также обнаружил отдельный протеин RH. Сочетание антигенов АБ с протеином RH являлось свидетельством того, что у жертвы была третья, самая редкая группа крови, которую имеет всего лишь 3,5% населения. Дальнейшие тесты подтвердили, что погибший был мужчина. Кроме того, удалось выяснить, что он был уже не молод, давно имел проблемы с сердцем, так как принимал антикоагулянт для разжижения крови. Следов других медикаментов или указаний на какие бы то ни было инфекционные или иные заболевания обнаружено не было. Отсутствовали и какие-либо следы обуви, автомобильных покрышек, отпечатки пальцев. Амелия подобрала также кусок цепи, ограждавший пирс. Купер изучил края на обрыве и пришел к заключению, что преступник, чтобы пройти к доку, воспользовался стандартным инструментом для резки металлической проволоки. По отметинам, конечно, можно с достаточной точностью определить инструмент, только это слабое утешение при полном отсутствии других следов. Райм внимательно просмотрел фотографии места преступления, в особенности узор, который образовывала кровь, стекавшая с пирса. Он предположил, что жертва висела на краю опалубки на уровне груди, отчаянно пытаясь удержаться. Человек просовывал пальцы в пространство между планками. Следы ногтей свидетельствовали, что в конце концов он все-таки сорвался. Райм задался вопросом, сколько времени рядом с несчастным находился его убийца. «Ну что ж, теперь расскажите мне о втором месте». Второе убийство произошло в переулке рядом с Сидор-стрит у Бродвея. Переулок 15 футов шириной, 104 фута длиной, покрыт булыжником и заканчивается тупиком. Тело, вспомнил Райм, находилось на расстоянии 15 футов от поворота в переулок. Время наступления смерти. По меньшей мере за 8 часов до обнаружения трупа. По словам врача, тело совсем окоченело, поэтому потребуется определенное время, чтобы сделать более точные выводы. Молодому полицейскому мешало стремление говорить в стиле официального отчета. «Амелия мне что-то сообщала по поводу запасных дверей и пожарных выходов в переулок. Кто-нибудь из вас спросил, во сколько они запираются на ночь?» «Три здания там принадлежат коммерческим организациям. Два из них запирают свои служебные двери в 8:30, а одна в 10, а третья – правительственное административное здание, дверь в нем запирается в 6. В 10 производится вечерний вывоз мусора». «Когда было обнаружено тело?» «Около 7 утра». «Итак, значит, жертва в переулке была мертва уже примерно часов 8. Последняя дверь была заперта в 10, и вскоре после этого вывезли мусор. Следовательно, преступление имело место где-то между 10:15 и 11 вечера. Как обстоит дело с машинами?» «Я составил список номеров всех машин в радиусе 2 кварталов», — Пуласки вытащил громадный блокнот, напоминавший подарочное издание «Моби Дика». «Что, черт возьми, там у тебя такое?» «Я вписал сюда характеристики всех стоявших там автомобилей, может оказаться полезным. Точное место стоянки, подозрительные детали. Пустая трата времени. Нам нужны только номера, чтобы установить имена и адреса владельцев», — прокомментировал Райм. «Проверить базы данных. Нас не должно интересовать, кому нужен был кузов или у кого лысая резина. Ну что?» «Что? Просмотрел номера?» «Нет еще».